Добрый вечер. Иван Сергеевич меня зовут, досудебный отдел. Я вас слушаю. Да, говорите. Она тебе не звонила! Так. Только потише, потише, пожалуйста. Вы по какому вопросу? Я по тебе, какому? Мудак, не звонила! Так, так, так. Это пранкеры, что ли, да? Все. Не знаю ничего! Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел взыскания, меня зовут Антон Геннадьевич. Говорите. Что? Алло. Давай, выхерай, ебена мать! Давайте погромче кричите, погромче. Ты звонишь, а не я! Да-да-да-да-да. Кричите, кричите. Давай, кричите, зап... говори, блядь! Я говорю, кричите, я записываю. Кричите, кричите, дальше. Я слышу! Вы зачем звоните? Покричайте в трубку, что ли? Чего, блядь? Я говорю, вы звоните в трубку покричать или что? Никому я не звоню, ни один хуй мне не нужен. Здравствуйте, меня зовут Сергей Фрослов, отдел взыскания, слушаю вас. Не шепчи, ебена мать! Вас не слышно, говорите. А ты какого хуя звонишь? Вы позвонили в банк «Умкредит». Нахуй ты мне нужен? Ты чего названиваешь, ебаный? Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Здравствуйте, Елена, банк «Умкредит», отдел взыскания, слушаю вас. Кого хуя шепчешь, ебаный? Значит, вам не стыдно так выражаться-то? А хули ты шепчешь? Ты говори, блядь, как положено. Женщина, научись, пожалуйста, грамотно, культурно разговаривать. Просто стыдно вас слушать. Всего доброго. Нахуй шептать, говори нормально, сука! Вы позвонили в банк «Home Credit». Приготовьте паспорт. Какой банк? Хуй банк! Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас... Откуда я тебе покажу банк, ебаная падла? Здравствуйте. Здравствуйте! Алло, вы меня слышите? Чего? Алло. Да, алло! Меня зовут Ещенко Анастасия, Home Credit Bank, и долго искать не слушаю вас. Нихуя не поняла, блядь! Соблюдайте, пожалуйста, деловое сообщение, иначе не при... я буду вынуждена прерывать... Откуда она, ты, ебаная падла, научись говорить! Здравствуйте. Давай, говори нормально, ебаная падла! И номер договора. Здравствуйте, эксперт отдела взыскания банка Home Credit, Надежда. Номер договора или серия номер паспорта. Назовите, пожалуйста. Чего? Я слушаю вас. Чего? Здравствуйте, меня зовут Иван, банк Home Credit, отдел взыскания. Слушаю вас. А я вас, блядь, слушаю! Вы мне нахуй не нужны, я вам, блядь, не звонила! Вы мне позвонили! Вы позвонили в банк, вы в таком тоне разговариваете. Да мне хуй с ним, с банком, я там сроду не была и ебать его хотела, ваш банк! Всего доброго, пошли нахуй, аферисты! Да, ёбаный! Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Здравствуйте. Алло. Отдел взыскания Николаев. Какого тебе хуя, блядь? Что вы говорите? Какого хуя у меня забыл, ёбаный? Уважаемый, успокойтесь. Вы хорошо себя чувствуете? Давайте вы выражение будете выбирать, мы продолжим разговор. Иначе мы не сможем с вами продолжить разговор. Нахуй мне звонить, вы мне ни нахуй не нужны, падлы ёбаные! Здравствуйте. Банк Home Credit, отдел взыскания долгов. Евгения Лакина, я слушаю вас. Я не звонила! Нахуй мне вашу банк, где мне в туалет! Деловое сообщение, пожалуйста, соблюдайте. Это бандюги звонят! Деловое сообщение, пожалуйста, соблюдайте, хорошо? Чего? Кричите, пожалуйста. Деловое сообщение, будьте добры. Чего говори, попонятнее! Деловое сообщение, пожалуйста, не кричите. На «ты» мы с вами не переходили. Я тебя, суку, не слышу! Мы на «ты» не переходили. Чего обидела? Мы на «ты» не переходили. Чего, ёбаный в рот? Деловое стиль общения, пожалуйста, соблюдайте. Сука, говоришь нормально, чтобы слышно было? Деловое стиль общения, пожалуйста, соблюдайте. Ты проститутка, ёбаная в рот, не щекоти мне нервы, ёбаная! Да зачем позвонили-то к нам в банк? Ничего шепчешь, блядь! Здравствуйте, меня зовут Сергей Фирослов, отдел взыскания, слушаю вас. Я тебе, мудаку, не звонила. Вас не слышно. Я тебе не звонила, нахуй ты мне нужен? На деловой стиль общения перейдите, вы общайтесь с сотрудником банка. Ебать мне ваш банк, мне 100 лет, какой банк, блядь? У вас имеется кредитный договор в банке Хоум-кредит? Нахуй, кто это 100-летним кредиты дает, чё несёшь ты, ёб твою мать? Первое предупреждение, перейдите на деловой стиль общения. Чего, блядь, не шепчешь, ёбаный? Второе предупреждение, на деловой стиль чего? Общения перейдите. Чего? У вас имеется кредитный договор в банке Хоум-кредит? Нет, не имеется. В таком случае, возможно, указывали ваш номер как альтернативный контактный для связи с одним из заемщиков. Или хотели вам предложить взять кредит. В следующий раз, когда вам будет поступать звонок, ответьте на него и поинтересуйтесь оператора, по какой причине он вам поступает. Ты, сука, мне 100 лет, какие кредиты, охуевший. Всего вам доброго. Банк Хоум Кредит, Петров Сергей, слушаю вас. А я тебе еду на маске не звонила, ты мне позвонил. Ну вы опять же на меня попали. Вас это доставляет радость вам звонить? Я не знаю, когда попала, я никакой номер не набирала, блядь. А вы же только что звонили. А? Вы же только что звонили. Врёшь, ёбаная падла, врёшь, ебена мать! Нахуй мне ваш банк, мне 100 лет! Мне 100 лет, нахуя мне ваш банк? А что вы так ругаетесь? Что вы так ругаетесь? Иди нахуй! Иди нахуй! Объясните, почему так ругаетесь? Алло, здравствуйте. Меня зовут Пиховка Татьяна, Хоум-кредит банк, я вас слушаю. Я тебе, пиздорванки, не звонила. Еще раз повторите, пожалуйста. Я не звонила, и вы, пиздорванки, меня не донимайте. Лично я вам не звонила, на данный момент звоните вы. Я с вами не разговаривала. В следующий раз, когда вам будут... У нас много поточная линия. Проститутка, проститутка, еще раз меня оскорбите, я сейчас вас иди тоже оскорблю. Нахуй, блядь, сука, мне 100 лет, ты мне нахуй не нужна. Здравствуйте, банк Хоум Кредит, меня зовут Алена, слушаю вас. А я вам не звонила, нахуя ты мне нужна? Ну, вы сейчас позвонили, со мной, а не я. Со мной. Вы сейчас позвонили на горячую линию банка Хоум-кредит. Проститутка, мне позвонили! Орать прекратите, пожалуйста. А не я взрослая позвонила. Женщина. Взрослая а женщина, мне, так блядь, разговариваете. Где ваше, звоните, где ваше воспитание? Вы сейчас сами позвонили и грубите пизде, человеку. Вы думаете, это... Пизде осталось воспитание, пизде, пошли все от меня нахуй. Мне 100 лет, я его съебать хотела. Очень воспитанная женщина, 100-летняя, так разговариваете. Вам не стыдно? Здравствуйте, банк Хоум Кредит, отдел взыскания. Слушаю вас. Я вам не звонила. Это бандюги звонят от моего имени. Вы сейчас сами позвонили в банк Хоум Кредит. Не звонила, нахуя мне ваш банк? Мне 100 лет, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы звоните в банк Хоум Кредит, меня зовут Рина, я вас слушаю. Сразу не звонила, нахуя мне ваш банк, мне 100 лет. Ну что вы, брань? Да. Специалист отдела взыскания, Козлова Катерина, слушаю вас. Ну сука, чего там устраиваешь, ебаный в рот? Здравствуйте. Пошли нахуй. Значит, Георгий. Пошли нахуй к ебаной матери от меня, паскуды, блядь. Алло.